21-я армия. Это Приволжский военный округ. Командующий Приволжским округом генерал-лейтенант Герасименко стал командующим 21-й армии, начальник штаба округа генерал Гордов начальником штаба 21-й армии. Начальники родов войск и служб, сотни других командиров в своих титулах сменили слова Приволжского военного округа на 21-й армии. Например, если вам встретится информация о том, что главный маршал авиации Ворожейкин в начале 1941 года, в то время, конечно, в меньшем звании, возглавлял авиацию Приволжского военного округа, не заглядывая в архивы, можете утверждать, что после 13 июня он стал начальником авиации 21-й армии и тайно двинулся к германской границе. Если вы знаете, что генерал-полковник инженерных войск Бардзиловский в то же время и в том же округе, в меньшем, конечно, звании, служил в инженерном отделе, то, не боясь ничего, утверждайте, что после сообщения ТАСС он служил в инженерном отделе 21-й армии. В Сибирском военном округе командующий генерал-лейтенант Калинин была сформирована 24-я армия, а в Архангельском генерал-лейтенант Качалов 28-я армия. В один день, 13 июня 1941 года, в момент передачи странных сообщений по советскому радио, на бескрайних территориях Центральной России, Северного Кавказа, Сибири, Урала, от Архангельска до Кубани и от Орла до Читы, прежний военно-территориальный порядок практически перестал существовать. Если бы вспыхнул бунт, то его нечем было подавить. Все дивизии ушли к германским границам. Мало того, но и решение на подавление было бы некому принимать. Практически все генералы тоже ушли тайно на Запад. Бунты подавляет НКВД, но в случае достаточно серьезных событий одними войсками НКВД не обойдешься. Нужна армия. Кстати, в войсках НКВД в тот же момент происходили не менее странные события, но об этом потом. Возникает вопрос, что же происходит? Может, Сталин не доверяет своим командующим и решил их всех одновременно сместить? Нет, это не так. Всех, кому Сталин не доверял, он предусмотрительно истребил, а на их места поставил тех, кому доверял. Необходимо обратить внимание на то, что взамен ушедших генералов часто никого не оставалось. Командующий округом, забрав своих заместителей, начальника штаба и весь штаб, уходил тайно на Запад, а вместо него Сталин не назначал нового генерала. Например, командующий Сибирским военным округом генерал-лейтенант Калинин превратил все войска и штаб своего округа в 24-ю армию и тайно увел ее на Запад. А новый генерал прибыл в Сибирь только в 1942 году. Советская военная энциклопедия, том 7, страница 33. Во всех других внутренних военных округах или новые командующие появлялись с опозданием на несколько месяцев, или это были генералы третьестепенной важности, которых никогда раньше и никогда потом не удостоили чести командовать округом или армией. Яркий пример тому – генерал-майор Попов в Приволжском военном округе. Нам остается только предположить, что всем командирам и их войскам предстояло совершить нечто более серьезное, чем сохранение советской власти во внутренних районах Советского Союза. Если замышлялось нечто менее важное, то все они оставались бы на своих местах. Из 8 внутренних военных округов московский был исключением. Понятно, Москва. Тут, в отличие от всех других внутренних округов, командовал не генерал-лейтенант и даже не генерал-полковник, а генерал армии Тюленев.